23 декабря 2013 года. Шхер Святой Анны. Кларе-то не померещилось. Сквозь снежную пелену видно было дым, поднимающийся из печной трубы. С биноклем в руках Клара повернулась к Бусе. На лице у нее был написан ужас. Их обнаружили? Но как? Это было ее единственное убежище. Бусе спокойно встретил ее взгляд и улыбнулся. «Спокойно, Клара. Я заехал сюда и затопил камин, прежде чем ехать за вами в Аркисунд. Не хотел, чтобы вы замерзли». «Черт тебя побери, Бусе!» — процедила Клара. «Ты меня до смерти напугал». Она повернулась к Габриэле, та уже проснулась. «Боже мой, ты меня тоже напугала. У меня чуть инфаркт не случился». Клара вздохнула. У нее самой сердце чуть не выпрыгнуло из груди. «Сколько же ты дров туда засунул, раз дым до сих пор идет?» — спросила она у Бусы. «Достаточно», — ухмыльнулся Бусы. Еще через минуту Бусы причалил носом к округлым камням на берегу Шхер. Клара вышла на палубу и ловко спрыгнула на камни. Там она привязала канат к столбику полусгнивших мостков. Ветер и снег затрудняли работу. Закончив, Клара приставила ладонь козырьком ко лбу и посмотрела на хижину на острове. Когда-то она была выкрашена красной краской, но из-за частых штормов и палящего летнего солнца потеряла свет и теперь была серой и невзрачной. Каким-то чудом в окнах сохранились стекла. Бусы явно плохо заботился о своем наследстве. Так столетний домик простоит недолго. Причалили они к полусгнившим мосткам в крохотном заливе, представлявшем собой природную гавань. От мостков до дома было 50 метров. Отсюда был виден и противоположный берег острова, на который накатывали огромные волны. Скоро будет шторм. Ночь их ждет тяжелая. Вокруг простиралось огромное серое море. Когда Бусы в первый раз привез ее сюда, Клара подумала, что так, должно быть, выглядит край света. Повернувшись, Клара увидела, как Бусы помогает Габриэле сойти на берег. Габриэла выглядела усталой и растерянной. Кларе стало стыдно за то, что она притащила ее сюда. Но без Габриэлы она бы не справилась. Для нее одной эта ноша была слишком тяжелой. «Эй!» — крикнул Бусы. «Ночка вас ждет ветреная и холодная. Снег пойдет сильнее. Я буду думать о вас, когда буду лежать дома в кровати под пуховым одеялом», — усмехнулся он. Потом обнял Габриэлу рукой за плечи и добавил. «Это сильно отличается от твоей конторы в столице, да?» Габриэла раздраженно посмотрела на Бусы. Клара недовольно улыбнулась. «Если кого не стоит недооценивать, так это Габриэлу». Клара подошла к ним и взяла подругу под руку. «Габриэла нетипичный адвокат Бусы», — сказала она. «Она моя подруга». «А ну да», — сказал Бусы. «Ты у нас тоже стала адвокатом. В бегах». Покачав головой, он пошел к дому. «Он не такой плохой, каким кажется», — прошептала Клара. «Просто тебе нужно узнать его получше». «Конечно», — улыбнулась Габриэла. «Но сложно представить двух других таких разных людей, как ты и он. Согласна?» Бусы открыл дверь в хижину, и все поспешили зайти внутрь. В доме была одна комната размером около 30 квадратных метров с альковом для кровати. Кровать стояла на возвышении, к ней вели ступеньки. Перед камином стоял старый продавленный диван с зеленой обшивкой. Стены и пол были из необработанного дерева. Рядом с альковом располагался кухонный уголок с газовой плиткой. Там же стояли две сумки холодильника. Бусы поспешил подкинуть дров в камин. «Я припас вам дровишек», — сообщил он, — «и газовый баллон. В сумках есть сыр и молоко, а еще пятипанна, яйца и свекла, копченый лосось, картошка. На пару дней хватит. А, и еще кое-что». Он достал пол-литровую бутылку из-под кока-колы с прозрачной жидкостью внутри. «А это что?» — спросила Габриэла. Клара покачала головой. «Фу на тебя, Бусы!» — усмехнулась она и повернулась к Габриэле. «Это настоящий винтаж. Домашний самогон. Прямо из самогонного аппарата Бусы. Не так ли?» «Именно так», — заверил их Бусы. «Местная достопримечательность. Вкуснее самогона вы не пробовали, и ни в одном магазине вам такого не найти. Что может быть лучше на Рождество?» «И никакого похмелья!» Он посмотрел на часы. «Думаю, у вас есть все, что нужно. Я приеду завтра, если шторм стихнет. А сейчас у меня дела». «Поезжай», — сказала Клара, которой хотелось остаться наедине с Габриэлой. «Мы справимся». Она обняла Бусса на прощание. «Спасибо за помощь. Ты снова спас мне жизнь». Бусса смутился. «Ну что ты? Мне жаль, что я так мало могу для тебя сделать». Бусса пошел было к двери, но остановился и обернулся. «Кстати, я забыл сказать, я привез твое ружье. На всякий случай». Он кивнул в сторону камина. Клара увидела свой дробовик и пару ящиков патронов. Клара подошла и погладила его по щеке. «Спасибо, но, боюсь, если нас обнаружат, пользы от него будет мало».